Срочная замена. Чем меньше дней оставалось до начала чемпионата мира 1986 года в Мексике, тем хуже становилось настроение игроков сборной СССР, не говоря уже о зарождении мрачных прогнозов в недрах многомиллионной армии ее болельщиков и в среде самих специалистов футбола. Шутка ли? Наша главная команда страны, готовясь к мексиканским баталиям, потерпела поражение в товарищеских матчах от сборных Испании, Мексики, Англии, Румынии и, наконец, за две недели до отъезда на чемпионат мира сыграла в Лужниках со сборной Финляндии в ничью 0-0. После этого статистики подсчитали, что, начиная с 12 сентября 1984 года, сборная СССР провела 8 отборочных и 5 товарищеских игр. Здесь учитываются товарищеские матчи только 1986 года. 4 победы, 3 ничьи, 6 проигрышей, соотношение мячей 14-14. За это время в сборной выступали 30 футболистов из 8 клубов. Находясь в то время в тесном общении с Олегом Блохиным, с которым мы работали над книгой «Футбол на всю жизнь», я был удостоен прочесть некоторые его дневниковые записи, сделанные во время тренировочного мексиканского цикла. Блохин на одной из страниц пометил для себя: «Настроения нет, хорошей игры тоже, ужасно хочется домой. Может быть, бросить это дело? Не было бы хуже, чем в Испании». «Что же все-таки происходит со сборной, Олег?» — спросил я своего соавтора, когда до отъезда нашей команды на чемпионат мира в Мексику оставалось чуть меньше месяца. «Честно говоря, оптимизма никакого», — ответил он довольно грустным голосом. «Я, в принципе, не паникер, но реально смотрю на сложившуюся ситуацию. Неужели положение не лучше, чем перед отъездом в Испанию на чемпионат мира 82-го года? Хуже. Тогда хоть некоторые были травмированы, но ребята играли и готовы были биться за победу. Главное было в той сборной взаимопонимание. Сейчас можно сказать, что в сборной просто есть группа хороших игроков, но их надо объединить. А если нет в коллективе нормального психологического микроклимата, как это сделать? Многое ведь зависит от старшего тренера». Напомню, что в ту пору сборную Советского Союза возглавлял Малафеев. Забегая несколько вперед, приведу выдержку из интервью Вячеслава Колоскова журналу «Сельская молодежь» уже после чемпионата мира в Мексике. Эдуард Васильевич Малафеев прекрасно проявил себя, когда работал в минском «Динамо», — сказал глава управления. «Он создал сплоченный, очень интересный коллектив и вывел его в лидеры нашего футбола. Поэтому молодому тренеру доверили возглавить сперва олимпийскую, а затем и национальную сборную страны. Кстати, замечу, это назначение тогда горячо приветствовали и наши футбольные обозреватели, те самые, которые теперь столь же горячо критикуют управление футбола за очередное непродуманное решение. Мы сознавали, что идем на определенный риск, однако верили, что Малафеев с его энтузиазмом и при поддержке опытных помощников сумеет сделать новый важный шаг в своем профессиональном становлении, а потому не торопились, как бывало прежде, с категорическими выводами. Увы, минувшей весной стало ясно, наши надежды не оправдались. «А вы, как ветеран сборной, не пытались откровенно поговорить с Малафеевым о наболевшем?» — спросил я Блохина в том же разговоре, который был только что прерван цитатой. «Это, я думаю, бесполезно. К тому же чувствую, что он меня недолюбливает и не пойдет на контакт. Какой же смысл в откровенном разговоре, если эта откровенность может потом обернуться только против меня? Вы ведь один из ведущих игроков команды, Олег. Тренеру, вероятно, интересно узнать вашу позицию, ваши взгляды. Увы, по-моему, Малафеев на меня вообще не рассчитывает. Благоволит к своим минчанам. Потренировался, к примеру, после травмы Олейников. И слышим от тренера: давайте ему похлопаем. Но ведь в сборной так нельзя, это коллектив, и людей надо объединять, а не разобщать. А как, на ваш взгляд, все ли футболисты по своему уровню игры соответствуют сборной страны? Я считаю, не все. На днях, например, тренеры каждому из нас предложили записать фамилии 22 человек, которые должны поехать на чемпионат мира. Я в свой список внес весь основной состав киевского «Динамо» и 12-м еще добавил Вадика Евтушенко, который пока у нас в клубе выходит часто на замену. А из других клубов в свою сборную включил Чевадзе, Сулаквилидзе, Бубнова, Морозова, Родионова, Литовченко, Протасова. И ваша команда, думаете, будет способна показать другую игру? Только при одном условии. Если поменять старшего тренера, с нынешним многие ребята не хотят работать. И вы, как игрок сборной, готовы об этом открыто сказать руководителям Госкомспорта СССР? Не только как игрок, но и как коммунист? Да, накануне мексиканского чемпионата, как любят говорить футболисты, кажется, даже ежику было понятно, что нет у нашей сборной полноценного тренера. Да и была ли сама боеспособная сборная? Во всяком случае, той команды, которую замыслил Малафеев, и о которой широковещательно налево и направо заявлял, что она едет в Мексику занимать первое и только первое место, фактически не существовало. Мне казалось, что, формируя главную команду страны, Эдуард Васильевич набрал в ее состав в основном только тех людей, которыми мог управлять. Разумеется, это для Малафеева имело смысл и было вполне логично. Но было ли этого достаточно? Очень уж средние игроки в малафеевской команде составляли большинство. Для успеха в противоборстве клубов на чемпионате страны их усердия и сыгранности порой вполне хватало. Но на международной арене. Но виноват ли в таком подборе только лишь Малафеев? На мой взгляд, здесь обнаружилась скорее не вина его, а беда. А основными виновниками были те, кто его на этот пост поставил. Кто же это сделал? А их имена всегда оставались неизвестны, анонимы. Им было невдомек, что хороший клубный тренер, каким показал себя Малафеев в Минске, это еще не руководитель сборной. При всей внешней похожести установок, тренировок, внутренняя суть, обязанности и сама повседневная работа тут совершенно иные. Постепенно Малафеев стал просто тренером при сборной, которые руководили из-за кулис анонимы. однако же и определенные доли вины Малафеева. Коль скоро он с назначением на роль старшего тренера согласился, безусловно, была. Весной 86-го на фоне блистательной игры киевского «Динамо» на международной арене выступления сборной Советского Союза выглядели особенно блекло. Правда, наша пресса, как правило, об этом контрасте умалчивала. А за рубежом не стеснялись. После убедительной победы киевлян над пражской Дуклой газета «Млада фронта», к примеру, одарила чемпионов Советского Союза таким комплиментом: «Киевское «Динамо» под руководством опытного и бескомпромиссного тренера Лобановского является командой, превосходящей по стилю и силе игры сборную СССР». О необходимости замены тренера сборной думали и говорили между собой не только болельщики, раздраженные ее бездарной игрой, но и сами футболисты и специалисты. Пресса молчала. Разговоры велись ведь не для печати. Правда, мне рассказывали, что московские ветераны отечественного футбола, озабоченные тревожным положением дел в сборной СССР, написали в очень высокую инстанцию коллективное письмо, в котором прямо-таки требовали замены Малафеева Лобановским. Многие игроки сборной, с которыми мне довелось в ту пору беседовать, считали, что игру их команды в какой-то степени могут исправить только два человека – Бесков или Лобановский. Личности, по мнению самих игроков, полярные. У каждого свои методы. Но главное, каждый из них способен повести к одной большой цели. В конце апреля, когда в Киеве динамовцы встречались со «Спартаком», я рассказал об этих суждениях футболистов сборной Николаю Петровичу Старостину. Он тоже высказался о необходимости замены тренера. Правда, кандидатуру Бескова отвел по той причине, что в спартаковском коллективе происходила очередная смена поколений, и игра команды явно оставляла желать лучшего. Побеседовал и с Бесковым. Поведал ему, между прочим, что даже сами игроки видят только в нем или в Лобановском тех людей, которые еще способны исправить положение дел. Я думаю, что сейчас ближе к этой цели Лобановский, сказал Бесков. Команда у него в полном порядке еще с прошлого года. Уступаете ему приоритет? Уступаю. Я в этом отношении человек объективный. Еще в минувшем сезоне киевляне отличались своей игрой от игры прошлых лет, когда также обладали великолепными футболистами, но не придерживались тех тактических концепций, которые необходимы в современном футболе. А сейчас мне киевское «Динамо» очень нравится. С удовольствием смотрю и болею.